Алло, алло, Валентина Петровна, здравствуйте, это ваш сосед снизу. Валентина Петровна, вы меня слышите? Алло, Валентина Петровна, да. У меня такая проблема, у меня что-то потекает в коридоре, вы, видимо, забыли закрыть что кран. Соседа нету, блядь. Послушайте, Валентина Петровна, там вы, наверное... Там соседа, блядь, нету! Вы забыли закрыть кран, просто вот я сейчас только что вызвал... Да что ты, ёбаный в рот, смеешь, ёбаный, краны... У меня подтекает потолок, вы что, не поймете, что ли? Ты там не жил, блядь, ты каждый день мне уже год целый звонишь, паскуда! Валентина Петровна, да вы что, как вы можете? Я только что, вот смотрите, смотрю, у меня капли капают, я уже тазик поставил, да как? Да? Да. Тазик? Да, Валентина Петровна, послушайте... А ты там не жил, я знаю, кто там живет-то! Валентин, я с ней каждый день встречаюсь. Послушайте меня минуту. Вот я сейчас там вот... девушка, блядь, живет, ебаная тварь. Я, послушайте, я сейчас позвоню в ЖЭК, сейчас к вам придет сотрудник, вы откройте ему дверь, он сейчас... Хуй я кого открою, оперист ебаная. Вы меня с кем-то путаете, Валентин Петровна. Не наебешь, блядь, не наебешь. Это ваш сосед снизу, ну не надо на меня ругаться, ну мне и так... Ты паскуда, блядь, аферист.